19. Холли везет их обратно на Лоуэр Мальборо Стрит. По пути Ходжес рассказывает ей о разговоре с Дирисом Невиллом. «В кино они бы влюбились», — задумчиво говорит Холли, когда он замолкает. «Жизнь не кино, Холли». Ходжес едва успевает остановиться, не сказать «Холли Берри». Неподходящий день для фривольности. «Я знаю», — кивает Холли. «Поэтому и смотрю кино». «Полагаю, ты не знаешь, выпускались ли записи в желтом корпусе». Но, как часто бывает, все факты у Холли наготове. «Они выпускались в разных цветах, и да, в том числе и в желтом». «Ты думаешь о том же, что и я? Что есть связь между случившимся с Барбарой и теми двумя женщинами, которые жили на Хиллтоп-Корт?» «Я не знаю, что думаю. Я хочу, чтобы мы с Джеромом сели за стол, как было, когда Пит Зауберс попал в беду. Просто сели и все обсудили». «Если Джером вернется сегодня вечером, а с Барбарой действительно ничего страшного, мы это сделаем завтра». «Завтра будет твой второй день». Она подъезжает к тротуару автостоянки, которой они пользуются. «Второй из трех. «Холли!» «Нет!» — яростно вскрикивает она. «И не начинай! Ты обещал!» Она ставит ручку переключения передач на нейтраль и поворачивается к Ходжесу. «Ты ведь веришь, что Хартсфилд симулирует?» «Да. Возможно, не с того самого момента, когда открыл глаза и попросил позвать свою горячо любимую мамочку. Но, думаю, после этого он прошел долгий путь. Может, восстановился полностью. Он прикидывается овощем, чтобы избежать суда. Но Бибина не может этого не знать. Должны быть какие-то обследования, сканирование головного мозга и все такое». «Неважно. Если он способен мыслить, и если он узнает, что ты откладывал лечение и умер из-за него, как, по-твоему, какие он будет испытывать чувства?» Ходжес молчит, и Холли отвечает за него. «Он будет радоваться, радоваться, радоваться! Просто скакать от долбанного счастья!» «Ладно», — кивает Ходжес. «Я тебя услышал. Остаток этого дня и еще два. Но на минуту забудь обо мне. Если он может каким-то образом воздействовать на людей вне его палаты, это пугает». «Я знаю, и никто нам не поверит. Это тоже пугает. Но ничто не пугает меня больше, чем мысль о том, что ты умрешь». За эти слова ему хочется ее обнять, однако на лице Холли одно из ее многих необнимательных выражений, поэтому он смотрит на часы. «У меня встреча, и негоже заставлять даму ждать». «Я еду в больницу. Даже если меня не пустят к Барбаре, Таня там, и она наверняка захочет увидеть дружеское лицо». «Это правильно. Но прежде чем ты поедешь, я бы хотел, чтобы ты нашла конкурсного управляющего Sunrise Solutions». «Его зовут Тодд Шнайдер. Он партнер юридической фирмы, в названии которой 6 фамилий. Их центральный офис в Нью-Йорке. Я его нашла, пока ты разговаривал с мистером Невиллом». «На айпаде?» «Да». «Ты гений, Холли». «Нет, это всего лишь поиск в сети. Это ты умница, потому что ты подумала об этом. Я ему позвоню, если хочешь». На лице Холли написано, какой ужас вызывает у нее этот звонок. «Это лишнее. Просто позвони в его офис, узнай, найдется ли у него время для разговора со мной. Завтра с утра и как можно раньше». Холли улыбается. «Хорошо». Ее улыбка тает. Она показывает на бок Ходжеса. «Болит?» «Немного». И сейчас он говорит правду. «При инфаркте было хуже». Это тоже правда, но, возможно, только пока. «Если увидишь Барбару, передай ей привет». «Обязательно». Холли наблюдает, как он идет к своему автомобилю, видит, как его левая рука поднимает воротник куртки, потом касается бока. Ей хочется плакать или выть от ярости. Жизнь бывает такой несправедливой. Она это знает со старших классов, где над ней постоянно издевались, но ее это по-прежнему удивляет. Не должно бы, но удивляет.